Глава 20. Лиза. Утро. Медленно открываю глаза. Замечаю камни. Окна широкие. Занавески в пол. Видно, что дорогие, но цвет совсем не такой, как я предпочитаю. Сползаю с огромной кровати, подхожу к одному из окон и распахиваю занавески. В лицо бьет яркий дневной свет. Совсем близко видно море. Да, море. Вспоминаю, что вчера мы с Воровским оказались в Сочи. Интересно, где он? Засыпали мы точно вдвоем, это я очень хорошо помню. Но перед этим было много приключений. По прибытию мы не побежали к морю, как все нормальные люди. Мы безуспешно пытались вернуть мои деньги в банк. Выстояв очередь в проклятом Сбербанке, были жутко обломаны сотрудником. Деньги не приняли. Оказывается, счет, на котором лежат средства, работает только на выдачу. Еще одна уловка от Олега. «Взяла, значит, не можешь вернуть». Потом был ресторан, где мы остановились пообедать. Заказали коньяк, потому что после бегства из Москвы, посещения Сбербанка накануне Нового года и тотального фиаско с возвращением денег, хотелось одного – выпить. Прислушиваюсь. Тишина. Все же, где Воровский? Осматриваюсь. Моя сумочка лежит на очаровательном комоде с зеркалом. Такие комоды бывают только в красивых сериалах. Нащупываю свой сотовый и натыкаюсь на пачки денег. Боже, сколько можно таскать за собой такую огромную сумму? Сотовый снова разряжен. Возвращаюсь к окну и распахиваю его. В лицо бьет соленый воздух. Он тяжелый и приятный. Вдалеке действительно шумит море. Обалдеть, его слышно. Как давно я не была на море? Так, чтобы одна, в свое удовольствие. Очень давно. Да что я вру, никогда не была. В юности с родителями и сестрой, что заканчивалось скандалами за шмотки, право выбрать кровать в номере и магнитики. А потом только с Олегом, под его тотальным контролем. Где же Воровский? Подхожу к двери и тихо ее приоткрываю. Просторный холл, дверь в ванную, еще одна дверь, наверное, вторая спальня. Лестница вниз, деревянная, с красивыми перилами. Спускаюсь вниз по лестнице. Кругом тишина. Ничего, только из приоткрытого окна в просторном холле на первом этаже снова слышно, как шумит море. Сворачиваю в столовую, отделенную от кухни широкой аркой. Красивый дубовый стол, стулья. Такая столовая хороша для большой семьи. Что это за дом? Озадаченно прокрадываюсь на кухню, и там пусто. На столешнице пакет. Открываю. Две баночки варенья. Одно из инжира, второе из клубники. И записка. Читаю и бледнею. «Мишенька, дорогой, с приездом. Твое любимое варенье. Люблю тебя, жду в гости. Мама». В глубине души разрастается тревога. Мишенька обещал, что с мамой мы не столкнемся, потому что она живет в другом городе. Кажется, он говорил именно так. Но если она оставила варенье и записку, значит, была здесь. Мне не очень хочется с ней знакомиться. Ведь мамы всегда волнуются, если сын приводит в дом девушку, а я даже себе самой не могу точно объяснить, кем мы с Воровским друг другу приходимся. Потому что невозможно это определить после нескольких дней знакомства. Даже если есть дикое сексуальное влечение друг к другу. Поэтому встреча с мамой точно будет лишней на данном этапе наших отношений. На холодильнике записка. «Лиза, если ты проснулась, не пугайся. Я скоро вернусь. Прими пока ванну и завари себе чай. Михаил». Да, лучше принять ванну и постараться меньше думать о подводных камнях. Самое главное, Олег точно никогда не доберется до меня, потому что не знает, что я в Сочи. Этого вообще никто не знает, кроме Анны, меня и Воровского. А значит, можно расслабиться и просто наслаждаться жизнью рядом с тем, кого выбрало мое сердце. И не только сердце. Открываю двери ванной комнаты на первом этаже. Отлично, здесь даже есть полотенце. В деревянном шкафчике сложены гостевые халаты, шампуни, гель для душа, зубная паста. Даже запакованные зубные щетки и одноразовые тапочки для гостей. и стиральная машинка имеется. Точно мама постаралась заполнить дом уютом к приезду сына. Я долго стою под водой, тщательно мою волосы, лицо, тело, как будто смываю всю тяжесть прошедших суток. Выбираюсь из ванны и уже чувствую себя лучше. Надеваю гостевой халат, оттираю волосы, распаковываю тапочки. Выхожу из ванной, но Воровского так и нет. Немного поразмыслив, иду на кухню. Холодильник пустой, совсем. Его даже включили только недавно. Решаю все же заварить чай, потому что очень хочется пить. С чашкой подхожу к окну, рассматриваю двор. Небольшой, но уютный. Трава аккуратно подстрижена, зона для барбекю зазывает пожарить шашлык. Такое чувство, что дом был куплен для семьи, а потом про него забыли. Никак не могу понять, для чего Воровский взял меня с собой. Может, он женат и просто решил сбежать от семьи, чтобы воплотить наши общие фантазии под Новый год? Нет, если бы он был женат, носил бы на пальце обручальное кольцо. Кольца я не замечала. Или просто не обратила внимания? Начинаю нервничать. Не только из-за невыясненного семейного положения Воровского, но и из-за родителей. Мама и папа, наверное, волнуются, что я исчезла с радаров. Не успеваю как следует разволноваться, как калитка открывается, и во двор заходит Воровский. Сердце от чего-то начинает гулко стучать, а к щекам приливает румянец. У него в руках пакеты из магазина. Он поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Мне немного неловко, а Воровский почему-то улыбается. Не так, как я привыкла за дни, что мы знакомы. Нет вальяжного пренебрежения этой ослепительной дерзости. На этот раз улыбка человеческая. И выглядит он как-то по-другому. Галстука нет, костюма. Вместо них легкая куртка, джинсы, футболка и кеды. «Лиза, иди сюда, возьми у меня горячие хачапури», — громко зовет Воровский. Пересилив смущение, тихо иду на его голос в холле. «Как спалось?» Когда я появляюсь в поле его зрения, улыбается он. «Чудесно. К морю хочешь?» Деловито вручив мне коробку с ароматной выпечкой, интересуется Воровский. «Очень хочу». Водрузив пакеты с продуктами на стол, он разворачивается ко мне. Взгляд какой-то пронзительный. «Тебе идет, когда ты вот так по-домашнему одета. И у окна с кружкой. Я сглатываю». То, что Воровский рядом, немного пугает и одновременно притягивает. Все еще не могу привыкнуть к тому, что он теперь другой. Мой, что ли? Он касается моей руки, мягко привлекает к себе. От его близости, от запаха мужского, будоражащего, по коже летят мурашки. Сердце начинает колотиться. Я сглатываю и поднимаю на него глаза. Его взгляд, горящий желанием. Его губы так близко. «Миша», пытаясь выровнять дыхание я, «скажи, почему ты взял меня сюда? Ты сбежал от жены?» «От жены? Я?» Он обхватывает ладонями мое лицо. «Нет, глупышка, я не женат. К чему бы я тащил к себе домой красивую женщину под Новый год, если бы был женат? Новый год — семейный праздник». Против воли тянусь к нему. Глаза закрываются, руки обвивают крепкую шею, и Воровский с тихим стоном обрушивается на мои губы поцелуем. Горячим, терпким, властным и взрослым, без нежных прелюдий. Чувствую спиной, как мы врезаемся в стол. Продолжая терзать мои губы, он на ощупь отодвигает стулья, усаживает меня на край стола, разводит ноги и вторгается в мое личное пространство. Я подаюсь ему навстречу, бесстыдно обхватывая коленями его бедра и сокращая расстояние до минимума. Всё тело трясёт от желания. Боже, как сильно я его хочу. Именно так, резко, без всяких нежностей. Просто хочу обнимать его торс, ощущать его внутри. Мне больше ничего не нужно. Ни еды, ни одежды, ни позвонить родителям. Только слиться воедино. Пока он осыпает мою шею властными поцелуями, лихорадочно тяну его футболку вверх. Воровский помогает мне ее снять. Тянет пояс халата, и тот распахивается. Освобождает мои плечи, и халат остается на столе, подо мной. С глухим стоном Воровский втирается в меня, мнёт обнаженную грудь, усыпает поцелуями лицо и шею. И я ощущаю нежной кожей живота прохладную пряжку ремня на его джинсах. Он с вожделением оглаживает мои бедра изнутри, впивается губами в шею, в плечи, гладит обнаженную спину, а я нащупываю пряжку и быстро расстёгиваю. «Ты мокрая, чёрт», — рычит он. «Как же я хочу тебя». Расстёгивает джинсы, достает член из боксеров. Пару раз вводит по нему рукой, а я, затаив дыхание, сглатываю. Я уже готова, давно готова к вторжению. Он укладывает меня на спину, подхватывает под колени и притягивает к себе. Еще миг, и он во мне. Резко, глубоко, сразу. Вскрикнув, я ощущаю спиной твердый стол и соднящую боль от вторжения. Впиваясь руками в мужские плечи. Он двигается внутри меня, будто поршень, в едином ритме, выскальзывая и вновь врываясь. Закусив губу, я со стоном вливаюсь в его ритм. Перед глазами все темнеет. Есть только его руки, поглаживающие, сминающие, ласкающие, и его вторжение в меня. Капитуляция. О, да. Его шероховатая ладонь ложится мне на низ живота, мягко поглаживает, скользит выше, сжимает груди, заставляет выгибаться. Его движение все быстрее, жестче, дыхание сбивается. Уткнувшись Воровскому в плечо, я громко вскрикиваю. Все тело сотрясает от резкой разрядки. Он едва успевает выскользнуть. «Чёрт, прости», — хрипло ругается Воровский. «Нельзя было без прелюдий. Но ты такая... такая желанная, Лиза». Я пытаюсь выровнять дыхание. Осторожно приподнимаюсь со стола. «Это было неожиданно», — поднимаю на него глаза. Он притягивает меня к себе, с нежностью целует в губы, потом в шею. «Прости», — улыбаясь, шепчет мне в приоткрытые губы. Снова обрушивается поцелуями. Теперь мягкими, бархатными, будоражащими. Я подчиняюсь, обвиваю руками его крепкую шею, и плавлюсь в блаженстве, которое дарит близость. Он нехотя отрывается от моих губ и ловит мой взгляд. «Остановись, иначе снова окажешься на столе». Я смотрю в его глаза и улыбаюсь. «Ты меня все же похитил». «Точно», — смеется он. «Само собой вышло». «Ладно, я даже не помню, когда в последний раз была на море». Воровский выпускает меня из объятий, поправляет одежду и начинает накрывать на стол. «Надо поесть, пока хачапури еще теплые», — поясняет он. Я сама не замечаю, как втягиваюсь в хлопоты, включаю чайник, достаю пакетики черного чая, сахар. «Кстати, я купил тебе кое-что из одежды», — оживляется Воровский. «Ты был в торговом центре?» «Нет, на рынке. Здесь сразу за парком есть небольшой рынок». «И что ты купил мне на рынке?» «Пижаму». «Что?» — Воровский смеется. «Пижаму с оленями». «Я подумал, раз мы с тобой оказались под Новый год в заброшенном доме у моря, то нам предстоят стандартные новогодние хлопоты. Покупка елки, праздничный ужин у камина под той самой елкой, горячий глинтвейн, и пижама будет в самый раз». Я озадаченно слежу, как он извлекает из большого бумажного пакета бутылку красного вина, приправы для глинтвейна, апельсины и яблоки, и все это раскладывает на столе. Среди покупок находит небольшой пакет и протягивает мне. Открываю, действительно пижама. Брюки и футболка в темно-красную клетку с новогодним оленем на груди. «После всех угроз в сообщениях ты решил купить мне пижаму с оленями?» Недоверчиво посматриваю на него. Воровский достает шапочку Санты и натягивает мне на голову. «Кто сказал, что я позволю тебе ее надеть?» Я хочу еще что-то сказать, но вместо этого осторожно сглатываю. Его последние слова будоражит фантазию и будет совсем неприличные мысли. «Нет», — сверкнув понимающим взглядом, качает головой Воровский. «Сначала позавтракаем». Все же голод берет верх. После всех приключений горячие и хачапури со сладким чаем оказываются очень кстати. «Мне надо позвонить родителям». А телефон сел. «Позвони с моего. После завтрака достану пауэрбанк, попробуем зарядить твой телефон». «А море далеко отсюда?» «Нет, минут 10 до пляжа. Только там очень тепло. Боюсь, твоя шубка сегодня будет неактуальна». «Насколько тепло?» — уточняю я. «Плюс 17». «Обалдеть, это же почти лето». «Ладно, не переживай, что-нибудь придумаем». «А почему камин в спальне, а не в гостиной?» «Не знаю, Лиза, я в этом доме тоже первый раз». «Ты его снял?» «Нет, купил, но очень давно. Почти 5 лет здесь не был». Воровский внезапно мрачнеет. «Попробуем развести огонь?» Чувствуя, что наткнулась на что-то острое в нашем диалоге, пытаюсь перевести тему я. «Обязательно попробуем». Уже снова улыбается бархатной улыбкой он. «И к морю сходим, если хочешь». «Очень хочу. Особенно, если на улице так тепло». «Если будешь хорошо себя чувствовать, могу отвезти тебя в торговый центр. Купим тебе пальто. Раз уж я тебя похитил, я и плачу за твои покупки». «Ни за что на свете», — фыркаю я. «Предпочитаю платить за себя сама». «Я не успел заплатить тебе премию, хоть и обещал. Будет честно, если оплачу я». «Миш, я не люблю, когда мужчина начинает контролировать мои расходы». «Да, я же забыл, что тебе некуда девать миллионы. Извини». «Дело не в миллионах, просто не люблю и все». Воровский взял мои руки в свои и мягко сжал пальцы. «Тебе говорили, что у тебя красивые руки, Лиза?» «Нет, они красивые». Его большой палец скользит по запястью, нежно массирует, вызывая ворох волшебных мурашек на коже. «Очень красивые, Лиза». Воровский едва заметно улыбается. Я втягиваю грудью воздух и ощущаю, как между нами начинает искрить. Внутри поднимается горячая волна. Это желание. Внизу живота сладко сводит от предвкушения нового сумасшествия. Воровский берет меня за руку и тянет на себя. Я сама не замечаю, как оказываюсь у него на коленях. «Потом уберем посуду», — зарываясь мне в грудь лицом, шепчет он. Я запускаю пальцы в его темные волосы и с наслаждением перебираю. Мне хорошо от того, что он рядом. Даже не знаю, когда все изменилось. Наверное, когда он встал между мной и Олегом в Амарате. Или когда вел меня за собой в клубе, а потом вложил в руку пистолет. Он поднимает голову и заглядывает в мои глаза. Его взгляд пронзительный, наполненный непонятной мне горечью. И я теряюсь. Обвиваю шею Воровского руками, с наслаждением вдыхаю его запах и понимаю, что больше никуда не спешу. Есть мы, наши желания и несколько дней безмятежности на двоих. «Я отнесу тебя наверх», — шепчет мне Воровский, и я согласно киваю. Соскальзываю с него, но ненадолго, он тут же подхватывает меня на руки. Тихо вскрикиваю от неожиданности и хватаю его за плечи. Он накрывает мои губы поцелуем, жарким, несущим жажду обладать мной, и уверенно идет в сторону лестницы. Толкает плечом дверь. В спальне по-прежнему полумрак, никто не отодвигал занавески. Но нам и не нужен свет. Воровский бережно укладывает меня на постель, стягивает через голову свою майку, расстегивает джинсы. Никакого стеснения или смущения. Я лишь ёрзаю и закусываю губу от нетерпения. Я хочу его. Мечтаю ощутить его в себе снова, полностью, без остатка. Отдаться ему и забыть обо всем на свете. Обо всем, кроме цвета его глаз. Кроме прикосновений его теплых и шероховатых ладоней на моей нежной коже. Кроме его терпких и жаждущих поцелуев. Он отбрасывает ненужную одежду в сторону и нетерпеливо тянет за пояс моего халата. Мягкая ткань легко поддается, соскальзывает, обнажая мою вздымающуюся от волнения грудь. Воровский склоняется надо мной и впивается в мои губы поцелуем. Страстно и дерзко он заставляет мое тело отвечать на призыв. Трепеща от предвкушения, я подаюсь ему навстречу. Его руки касаются моей оголенной кожи, плечи, бедра, живот. Мягкие поглаживания заставляют их таять в горячей и искрящей мурашками волне. Я прижимаюсь к его теплому, пахнущему чем-то терпким, истинно мужским телу и вдыхаю аромат кожи. Внизу живота все сводит желанием принадлежать. Чувствуя мое желание, Воровский притягивает меня к себе крепче и уже не увернуться от череды его жалящих поцелуев. Нежная кожа горит от колючих терзаний, а его руки продолжают обжигать прикосновениями низ живота и бедра. Я ощущаю, как по телу прокатывается ответная дрожь и касаюсь рукой его разгоряченной плоти. С губ Воровского срывается приглушенный стон, и он нависает надо мной. Я развожу ноги, обхватываю коленями его талию и подаюсь навстречу. Его пальцы скользят по нежной коже живота и дерзко врываются внутрь. Подушечки пальцев массируют нежную, набухшую от желания горошинку, а взгляд неотрывно следит за моей реакцией. Я всхлипываю, снова подаюсь навстречу таким желанным ласкам, и по низу спины прокатывается сладкая волна желания. Он с вожделением продолжает массировать меня внутри. «Мне нравится, когда ты так сладко течешь», — хрипло шепчет мой тиран и тут же припадает губами к тугим соскам, по очереди играя с ними языком и заставляя меня ёрзать от нестерпимой жажды, поднимающейся темными волнами внизу живота. Желание становится нестерпимым. Ахнув, я откидываюсь на подушки, отбросив в сторону смущения, обвиваю ногами его талию крепче. В моих глазах сплошное вожделение, просьба, мольба только об одном — поскорее заполнить меня без остатка. Не в силах сдерживать себя, Воровский обрушивается на меня новой чередой горячих поцелуев. Не давая увернуться, нащупывает презерватив и дергает шелестящую обертку, прижимает к себе крепче. И я чувствую, как Воровский уверенно заполняет меня собой. Вскрикиваю. Между ног все сжимается сладким спазмом, и я подаюсь ему навстречу. Он двигается все быстрее, пронизывает меня толчками, заставляя кумкать простынь и кусать губы. Дыхание сбивается. Кажется, мне не хватит воздуха, чтобы принять все те ощущения, которые он мне дает. Руки сминают мою грудь, Воровский вдавливает меня в постель все сильнее, и я, возбужденная до предела, откликаюсь на каждое прикосновение. Вскрики, стоны, смятые простыни — есть только мы и наша страсть. Здесь, в полумраке спальни, нет места чему-то другому. Между ног опаляет горячая волна, и я ощущаю, как сжимаю его твердую плоть сладким кольцом и взрываюсь, чувствую внутри его финальные толчки, сильные, жесткие, и Воровский буквально вбивает меня в простыни. Громко вскрикнув, я впиваюсь пальцами в его крепкие плечи. Он глухо стонет от наслаждения и замирает во мне. Обмякнув под ним, я ощущаю, как тело наполняет расслабленное блаженство. Нет ничего слаще, чем лежать вот так, под тяжестью этого мужчины, вдыхать его запах и растворяться в наслаждении. Глаза закрываются сами собой, не давая насладиться нашим уединением. Меня затягивает коварный сон.